Жизнь, когда она взята сильно, без оглядки, настолько сама по себе выразительна, что дай Бог достичь на сцене одной этой выразительности. Но драматургия наша отступила от жизни, я не упрек драматургам это говорю, а с полным пониманием того, по каким давлением произошло это отступление, а вместе с ней отступил и театр. Я слышал однажды, как известный драматург жаловался на то, что не может найти режиссера без фантазии. Все обладают яркой фантазией, и мало кому хочется обстоятельно проанализировать пьесу и сделать то, что хотел он, автор. Все увлечены своей собственной фантазией. И вот этот драматург тщетно искал режиссера без фантазии. Это, конечно, была полемическая мысль, но вполне понятная. Беда заключалась только в том, что и пьесы этого автора не отличались такой глубиной, чтобы обходиться без фантазии. Сама же мысль о вреде фантазии вообще не кажется мне нелепой. Потому что сейчас дело иногда доходит до абсурда. У режиссеров возникли боязнь остаться без приемов, вызывающих у зрителя условный рефлекс успеха. Какое-то нелепое соревнование, кто больше придумает приемов, у кого больше фантазий. Я уверен, что это соревнование, так сказать, не по существу. Оно идет мимо самого главного, минует содержание и содержательность. Оно отбрасывает театр куда-то на периферию общего движения мыслей и культуры. Режиссеры становятся выдумщиками и перестают быть художниками, всерьез анализирующими жизнь и способы ее отражения на сцене. Когда не культивируется, не совершенствуется навык анализа, этот навык притупляется и вовсе выпадает из профессионального обихода. Я вспомнил, как Лев Толстой отвечал на письма авторов, произведения которых он читал по их просьбе. Он говорил примерно следующее. «У вас слишком много таланта, то есть умение образно писать, находить эпитеты и так далее. Поменьше бы таланта, было бы лучше. Нужно выносить в себе содержание, которое тебя занимало бы так, чтобы ты не мог его не поведать». Такое содержание, какое известно тебе, но неизвестно другим. И далее надо его изложить так просто, как только возможно. Многим кажется, что это самое легкое, а это самое трудное. Если признать, что театральность – это нечто сверхиндивидуальное, годное только для одного случая, тогда это слово перестанет быть неким общим понятием. Театральность – это не сумма приемов, это воздух конкретного содержания, театральность – категория поэтическая. Раньше я предполагал, что мне все ясно. Это было, когда я учился в институте и чуть позже. Я тогда был уверен, что мне все ясно. Может быть, дело было не во мне, а в периоде жизни вообще. В театральном мире была, как мне кажется, какая-то общая ясность. Это, конечно, очень хорошее, счастливое состояние, когда тебе решительно все ясно. Но и доля инфантилизма в таком состоянии тоже чаще всего присутствует. Человек как бы еще не осознал, в каком сложном и противоречивом мире он живет. Если кто-то ему объяснит эти скрытые противоречия, он испугается, не поверит. Он отшатнется от того, что покажется ему слишком сложным и даже страшным, потому что он очень дорожит тем, что ему все ясно. А когда и кругом, как ему кажется, более или менее торжествует общая ясность, он чувствует себя совсем уверенно. Не только ему одному, но и многим другим все ясно, как хорошо. Помню, я выступал в театральном институте и громил тогдашний МХАТ.